Фантастический рассказ про кота. Да, теперь он опубликован. День молоко. Батонюсь на парапете. Тепло. Ветер лохматит деревья. Вернее, трогает листья на деревьях. Это называется, кажется, гладит. Ветер гладит деревья. Слышу «Прощай, цыганка сэра». Чую запах жареного мяса из форточки. Слышу щебет сырого мяса над головой, но ничего из этого мне не нужно. Я не ем, как мои предки. Встала какая-то мямля, лыбится. «Эй, ты! Знала бы ты, что я за хищник, умотала бы с подскоком!» Отворачиваюсь к окну, смотрю сквозь стекло на очертания старого холодильника и ковра на стене. Смотрю в окно камеры, в которой удерживали моих предков. Изменились мы после той долгой зимы с серым снегом. И теперь, чтобы выжить, не нужны нам ни камеры, ни мямли, ни мяса, ни мята, ни мячик. Проходит час, мои антенны жужжат жуками, энергии для следующего дня достаточно. Вдруг вижу — идут. Слышу писк. «Ой, какие! Какие у него ножки! Мама, посмотри!» Пискля садится на корточки и зовет меня. «Кс-кс-кс! Бочонок, ну уже, котик, подойди!» Вот он. Шанс получить энергии на дни или даже на неделе. Я легко спрыгиваю с парапета, мягко приземляюсь и бегу к протянутой руке. Редкая удача цапнуть мямлю за мякоть. Вдруг звук, смотрю, летит. 1000 ног, 4000 зубов. Парапет — поздно, облака смешались с землей и зеленью. «Да не бойся, он не тронет, просто хочет поиграть». Стемнело. День. Я живой. Чихаю, разлепляю глаза. Боль. «Котик! Проснулся!» Писк пискли, из-за которой я попал в беду. Подпрыгиваю, но бежать некуда. Клетка. Выглядываю из-за воротника на шее. Рычу хищно. «Подойди!» И лишишься мякоти. «Ой, а почему он булькает? Котику плохо?» «Не переживай. Доктор сказал, что он скоро поправится. Пойдем, пусть отдохнет». Уходит. Бок тянет и саднит. Я устал, засыпаю. День поражения. Утреет. Удивляюсь, что жив. Энергию-то не собирал, пока был в отключке. «Ну что, анализы хорошие, сегодня тебя выпишем. Вы, коты, стали гораздо крепче, как эволюционировали». В комнату вошла двуногая. Так иногда мы называем мямлей. Это самая опасная двуногая. Двуногая хищник, двуногая маньяк, двуногая в белом халате. Сижу тихо. «Тебе повезло. У тебя будет замечательная хозяйка. Приходила каждый день». Говорит маньяк. Берет шуршащее и уходит. Так вот почему. «Неважно. Нужно открыть замок». Направляю на него маленький энергетический импульс. Замок дрожит. «Ха-ха! Правильно, бойся. Еще раз и еще раз. Все еще закрыто. Устал». «Котик!» Писк разрезал комнату и заодно мои уши. «Собирайся! Мы едем домой!» «В еще одну квартиру? Не в этой жизни, пискля. Час шума и ярости, и я в камере. Чувствую себя жалко, как пес. Дни в клетке. Пискля приносит еду. Я слаб и ем древним способом. Ртом из тарелок. Витамин был неправ. Еда мямлей вкуснее апельсиновой корки. Пискля размахивает прутиком с перьями прямо у моего носа. Игнорировать его все сложнее. День освобождения. Сегодня мямли не закрыли клетку. Крадусь по длинному коридору, ищу форточку. В конце коридора блестит зеркало, подхожу ближе. В зеркале есть я, но нет антенн. Лапы подломились. «Персик! Твои усики отрастут, не плачь. Это все из-за драки». Пискля воспользовалась моим отчаянием и стала трогать меня и лохматить. Получается, гладить. А я был слишком слаб, чтобы ее убить. Но тут я почувствовал это. Где-то в моем горле заработал генератор. «Мама, он мурчит!» «Ну, конечно, персик любит тебя». «И я его тоже». Я лежал пораженный. Я думал, что генератор в наших горлах замолчал навсегда. Витамин говорил, что это плата за новый способ получения энергии с помощью антенн. Ну вот генератор здесь. Он гремит как мотор, и как мотор наполняет меня энергией. День правда. Я освоился в камере мямлей. И, кажется, понимаю, почему предки жили с ними. Не скажу понятно, но, думаю, их не держали силой. Ну и денёк. Мы были дома вдвоем, когда я услышал скрип форточки. Я спрыгнул с ее колени и побежал на звук. Витамина, двое хищников из моей бывшей стаи скользнули с форточки на подоконник, уронили маленькие деревья в горшках, на полу разлетела земля. «Воин, как ты? Быть не может! Мы пришли спасти тебя, но какое разочарование!» Витамин зашипел. «Как хищник мог променять свободу на мясо и мяч? Ты теперь ешь, как наши жалкие предки, древние рабы. Играешь в мяч, как древние рабы. Может, ты позволяешь мямлям убирать за тобой, как древние рабы? Ты просто пес, шавка. Заметешь, у нас одна награда. Мясорубка. Шавка! Мясорубка!» Согласились остальные. «Проваливай», — сказал я. «Вам тут делать нечего». Слышу, она вышла на шум. «Что ж, мы все равно освободим тебя, только иначе». Я знал, что не шутят. Убьют ее. Поднял вой, кинулся в бой. Крик, грохот, боль. Задержаться, чтоб ей убежать. Вдруг дождь. Почему дождь? Слышу пшик-пшик. Она взяла оружие. Лежу на полу и вижу, как хищники, толкая друг друга, утекли обратно в форточку. Улыбаюсь, а глаза закрываются. День мяты. Сад у дома жужжит, благоухает и грохочет июлем. Девочка копает небольшую ямку в саду у дома, прямо под яблоней. Длина 4 ладошки, ширина 2. Как раз для 4 кустиков мяты. Люблю мяту. И мясо. И мячик. И девочку. Смотрю на нее, огрызаюсь на травинку. Мои антенны отросли, но я ими не пользуюсь. Иногда я ухожу через сад, ищу одиночек и рассказываю им про генератор, чтобы каждый мог запустить его, как запустил я. Чтобы каждый не кусал мямлей. По возвращении вижу двуногих на крыльце. «Персик, опять на свидание бегал? Ах ты, Казанова! Ну иди скорее домой, нагулялся уже? Хозяйка тебя заждалась?» «Да уж. Я же не спрашиваю, куда они утром ходят. И так знаю. Весь день стоят за дверью. Разумеется, я и взглядом их не удостоил. Как говорится, что-то меняется, а что-то остается неизменным».